Иногда благотворное действие оказывает применяемый против укачивания айрон. Опытные больные обычно чувствуют приближение приступа и знают необходимые меры. Как мы уже говорили, не все жалобы, с которыми обращается больной к невропатологу, обязательно обусловлены первичным страданием нервной системы. Вот еще несколько примеров. Однажды мне пришлось консультировать женщину, 32 лет, которая в течение нескольких месяцев постепенно теряла голос. Голос у нее действительно был низкий и хриплый. Больная рассказала, что периодически голос почти восстанавливается, но имеется общая тенденция к постепенному ухудшению. Кроме того, после тщательных расспросов выяснился ряд подробностей, которые пациентка не связывала с потерей голоса. В последнее время ее беспокоила быстрая утомляемость и затруднение при ходьбе, а порой возникала такая слабость, что трудно было удержаться на ногах. И еще появились небольшие атрофии мышц в области плечевого пояса и слабость в кистях рук, где обнаруживались небольшие западения между косточками в области тыльной поверхности. При осмотре выявилось еще и ритмичное дрожание кистей вытянутых рук. Обращал на себя внимание необычный блеск глаз. И хотя явного увеличения щитовидной железы, казалось бы, не было, я направил больную на консультацию и обследование к эндокринологу. Вскоре все стало ясно. Все эти симптомы были обусловлены гипертиреозом, повышением функции щитовидной железы. После нескольких месяцев лечения у эндокринолога все эти явления исчезли. Заболевания эндокринной системы довольно часто сопровождаются поражениями различных отделов нервной системы. Так мы нередко первыми обнаруживаем диабетическую полиневропатию. Больной, никогда ранее не подозревавший о наличии у него выраженного диабета, приходит к невропатологу с жалобами на слабость в ногах. Это ощущение появляется довольно поздно, и почти всегда свидетельствует о том, что человек пренебрегал своим здоровьем, долго перемогал плохое самочувствие. В подобных случаях совместными усилиями эндокринолога и невропатолога иногда удается добиться определенных результатов. К нарушениям нервной системы может вести не только повышение, но и понижение функции щитовидной железы, гипотиреоз. Значительные нарушения нервно-мышечного аппарата почти постоянно наблюдаются также при повышении и понижении функции паращитовидных желез. Эндокринная система, любой ее отдел, теснейшим образом связан с деятельностью нервной системы. Поэтому любое эндокринное заболевание находит свое отражение в том или ином нарушении функции нервной системы. Нередко же заболевания отдельных эндокринных желез вызывают поражение нервной системы, которое рассматривается как первично-неврологическое. Так, например, заболевание зобной железы может вести к развитию миастении.